старый граф, отец Леонгарда, парализованный на обе ноги, может передвигаться только в кресле на колесиках. Да он и не выбирается из библиотеки, дни напролет проводя за чтением. Однако читать ему по большей части не удается, так как вездесущая мать постаралась, чтобы и из этих стен были изгнаны ненавистные ее сердцу тишина и покой. Час за часом она своими нервно дрожащими руками перетаскивает фолианты, выбивает из них пыль, с размаху плашмя хлопая один о другой. Закладки летят на пол, переплеты рвутся. Тома, еще вчера стоявшие внизу, завтра могут оказаться где-нибудь на самой верхней полке или же в основании грандиозной пирамиды из тех, которые сооружаются в период чистки висящих за стеллажами гобеленов. Ну а если графиня находится в других, пусть даже самых отдаленных помещениях замка, облегчения не жди, ибо сознание того, что в любую секунду она может появиться вновь, сея вокруг себя раздражение и злобу, только еще больше усугубляет ту изощренную пытку, которой подвергается человеческий дух, ввергнутый в этот абсурдный рукотворный хаос. Вечерами, когда зажигают свечи, маленький Леонгард пробирается к отцу, чтобы посидеть с ним рядом, а если получится, то и поговорить. Но разговора не получается. Словно толстая стеклянная стена, непреодолимой преградой стоит между ними. Иногда, склонившись над сыном, старик уже открывает рот. Кажется, он решился, наконец, сказать мальчику нечто чрезвычайно важное. То, что может самым коренным образом повлиять на его жизнь. Но всякий раз слова застревают у него в горле, и граф вновь смыкает губы. Лишь молча и нежно поглаживает пылающий детский лоб, не сводя печального взора с дверей, которые в любую секунду могут распахнуться. Однако Леонгард догадывается, что отнюдь не скудость сердечная столь роковым образом налагает печать молчания на отцовские уста. Напротив, от душевной полноты не решается граф посвятить сына в свои тайны. И вновь поднимается в мальчике ненависть к матери, горечью подступает к горлу. Не ее ли заботами эта благородная голова лежит обессиленная на спинке кресла? Не ее ли трудами праведными это усталое чело изборождено глубокими, похожими на шрамы морщинами? В одно из таких мгновений Леонгард вдруг представил свою матушку в постели мертвой. И зрелище это наполнило детскую душу чувством тайного, жгучего удовлетворения. Видение мертвой матери все чаще посещает его. Только этого ему уже мало. Хочется, чтобы оно стало реальностью. И вскоре к повседневной домашней пытке добавляются еще муки адского ожидания. С надеждой вглядывается он в черты ее лица. Не промелькнет ли в них хотя бы тень надвигающейся болезни? Пристально изучает походку, стараясь уловить в ней признаки усталости и утомления. Однако эта женщина обладает несокрушимым здоровьем. Чувство слабости ей неведомо. Похоже, силы ее только пребывают при виде немощного, разбитого болезнью мужа. От древнего как мир садовника Леонгарду становится известно, что его отец — настоящий философ, весьма преуспевший в оккультных науках, и что в старинных манускриптах, которые хранятся на полках библиотеки, заключена мудрость поистине неисчерпаемая. Отныне мальчик переполнен ребяческой решимостью постигнуть сию премудрость, ибо тогда, как ему кажется, падет невидимая стена, стоящая между ним и отцом, и вновь разгладятся глубокие шрамы морщин, и печальное старческое лицо просияет юношеской улыбкой. Но никто не может ему объяснить, что есть мудрость. Даже местный священник не нашел ничего лучшего, как с пафосом провозгласить: «Страх пред Господом нашим, сие и есть высшая мудрость, сын мой», чем еще больше смутил Леонгарда. И лишь одно не вызывает у мальчика никаких сомнений. Мать и мудрость несовместимы. Вся ее жизнь, каждое слово, любой поступок прямо противоположны предвечному порядку.